Пьер сразу понял, почему Аньес шепнула в страхе «отец». Старик считал, что дочь его вышла замуж за инженера, живет в достатке. Дуду не знает ни в чем отказа. И как раз он пожаловал в такое время. Если сказать правду, старик огорчится. Но чем его накормить? Тесть с любопытством разглядывал Пьера, сказал: «Хорошие у вас ботинки, крепкие». Пьер вспомнил: «Такса, газета, картошка». Лежандр все в квартире осмотрел, пошел на кухню, одобрил, чисто. Спросил Пьера, как работа. С восторгом слушал рассказы о новых моторах. Потом заговорили о политике. Лежандр вздохнул: «Отстал я. Дакс захолустье. Брат у меня малосознательный, выписывает матен». Лежандр не понимал, в чем суть Мюнхена, и оживлялся только, когда Пьер упоминал о беспанцах. Тогда он кричал: «Победят! Обязательно победят!» Разговор перешел на прошлое. Лежандр просиял, стал вспоминать забастовки, демонстрации. В шестом мы вышли на улицу с флагами. Гордился тем, что знал Жореса, рассказывал: «Он, когда говорил на собраниях, обязательно снимал воротничок. Тогда носили престижные. До того напрягался. Но и голос же у него был». Пьер примолк. Он особенно остро ощущал свое бессилие рядом с этим веселым стариком. Лежандр понял его молчание по-своему. Может быть, я не то сказал? Свой ли это? Его отпугивали манеры Пьера. Все-таки инженер. Аньес теперь живет в другом мире, и выбрала она нерабочего. Лежандр смутился. «Я вам, наверное, помешал?» «Я пойду к Дуэ». Аньес и Пьер переглянулись, надо удержать. «Но теперь время обеда, а чем его накормить? Суп для Дуду. Сказать, что уходит, приглашены?» Старик обидится. Аньес попросила: «Погоди, расскажи, как в Даксе?» Старик стал рассказывать. Летом было много туристов, брат заработал, а теперь время тихое, боятся, что будет война, не строят. Мало покупают автомобили, говорят, реквизируют. Особенно плохо с грузовиками. Растет безработица. А в Париже много безработных? Много. И во всех отраслях. Я сегодня видел, пришли улицу очищать, и наборщик был, и кондитер, даже художник. Мы часа два простояли». Он понял, что проговорился. Старик не поймет, но Аньес, ведь он ей говорил, меня возьмут как инженера. И Аньес в ужасе на него поглядела, точно впервые осознала все горе нищеты, а Лежандр засуетился. Он вдруг все понял, и стесненность Аньес, и недомолвки Пьера, и пустоту на кухне. «Я сойду на минутку вниз, на угол. Надо мне позвонить Дуэ». Он вернулся четверть часа спустя с покупками. Литр вина, сардинки, паштет, сыр, кофе, даже сахару не забыл. Он проворчал Аньес: «А еще дочка». Не спрашивал ни о чем. За обедом Пьер ему рассказал про забастовку. Газы, разговор с Дессером, черный список. Лежандр сиял. Пьер оказался своим. А нужда? Что ж, молодые выдержат. И Лежандр чокнулся с Пьером. За победу! Для него все было ясно. Испанцы скоро расколотят фашистов, да и повсюду рабочие подымутся. Забастовки, баррикады. Пьер осовел от еды, от вина. Тепло, хорошо, но почему не проходит грусть? Вот оно, старое поколение. Они ведь тоже пережили разгром, разочарование. Почему же нет у Пьера веры, ясности, веселья вот этого старика? Уложили Дуду, он капризничал, не хотел спать и, конечно, сразу уснул. Глядя на него, Лежандр говорил шепотом: «У него будет спокойная жизнь, увидите. Не то, что у нас. Мы ведь войну пережили. Я в Шампане был. Какое это было горе! А теперь войны не будет. Рабочие поумнели.